Свои, брось дурить. Очнулся и ладно. Теперь дело лучше пойдет. Возьми, поешь. В жестянке кондер, а это хлеб. Не наш, солдатский. Где я? Тебе-то что? Лежи, завтра узнаешь. Поздно, пора нам уходить. Через несколько минут ничего не понимающий Захар, уже совершенно сбитый с толку, опять остался один. Он съел ломтик хорошего хлеба, запивая из жестянки. Хлеб был действительно чистый, его сытость переполнила иссохший желудок, и слабость потекла по телу, отдалась в висках. Скоро, не в силах решить что-либо определенное, он, натащив на себя какое-то тряпье, оказавшееся рядом, опять задремал. И только через несколько часов кем-то разбуженный открыл глаза. Увидев рядом чье-то мучительно знакомое лицо, он долго не мог прийти в себя. «Аким», — сказал он, наконец, освобождаясь от оцепенения, — «ты ведь?» «Я, Захар, я тут за старшего в столярке. Там сейчас двое наших работают. Не бойся, свои ребята. Я как узнал от Харитона, что ты в 10-м блоке, обмер. Барак-то для смертников особой категории. Оттуда в каменоломнях поголовно все кончают». Аким Поливанов в лагерном полосатом одеянии, в какой-то такой же шапочке, словно свалился с неба. И Захар никак не мог привыкнуть к нему. Он поднял руку, коснулся твердого костистого колена Поливанова, присевшего, полусогнувшись рядом на ящик. — Ну вот, ну вот, — опять сказал Поливанов. — А я уж думал, не отойдешь. Тебя дворовые-то прямо из штабеля мертвяков сюда умыкнули. Я старшему команду тоже немало уже сделал. А тут суматоха случилась, бомбежку ждали. Все к месту. Ох, Захар, увидел я тебя, внутри все перевернулось. Вроде роднее тебя ничего на свете и не было. Прямо поморок какой-то. Ну, думаю, сам сгину, туда дорога, а его не брошу, нельзя. Как же это с тобой получилось? «Еще под Смоленском, в 41-м, Аким Макарыч, ощущая непривычную и необходимую сейчас теплоту мирных довоенных отношений, Захар сдерживал себя. С тех пор не живу, не умираю. С лагеря в лагерь. Чертов круг! Так и не вырвался». Захар с усилием зажмурился. В глаза Поливанова глядеть больше было не в мочь. Какая-то мерцающая, теплая тьма текла из них. Оба они подумали о прошлом, но не в этом было дело сейчас. Чужая земля простиралась вокруг, и то прошлое, в котором оба они враждовали, любили и радовались, жили рядом, для них не было прошлым. А было просто хоть и далекой, но живой родиной. И оно, это прошлое, связывало их крепче всех прежних неурядиц и обид. И эта живая связь была столь ощутима, что они некоторое время не могли говорить. «Ну, а дальше что?» — спросил тихо, словно сам у себя, Захар и слегка приподнялся. «Поешь вот, Захар», — сказал Поливанов. «Хлеба немного, какая-то консерва, ребята расстарались». «Достали», — добавил он, словно удивляясь, как это в таком аду можно было отыскать кусок хорошего хлеба. «Выходит, значит, над нами закон один, звериный, а посеред друг друга другой, свой, людской. Вот тут сижу я и мучаюсь. Какая такая окаянная тварь, человек? душу и задрало всю, Захар. В самом начале, как война разразилась, был такой грех.